После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза. Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в 5 часов. На другой день в 6 часов утра я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг Щур, Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего. Лес, окутанный утренним светом, был тихо неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братьи, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга. Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своей нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство. И к чему там в мире, думал я, теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда? И мое напоэтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения. Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал подвезти, но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочим, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц в синей куртке и жокейском картузике. Он лениво поглядел на меня с сонными прокисшими глазами и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан 5-ведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный. Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье мою новую знакомую, девушку в красном, говорившую со мной за 2 дня до этого про электричество, убившее ее мать. Хорошенькое, свежевымытое и несколько заспанное лицо Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагающего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.